Да, следите за входом в оружейную секту. В ближайшее время она должна выйти за духовными материалами. Я хочу, чтобы она умерла вне оружейной секты. Лян Шаоян смотрел холодно и жестоко. Почти все бойцы кровавого копья действуют внутри секты и близ нее. Старайтесь сделать это как можно дальше от входа в секту. Есть серая тень и черная тень тихо удалились. Я не могу заполучить тебя, но я могу уничтожить тебя. Мне не будет совестно, когда я увижу тебя, холодно воскликнул Лян Шаоян. Спустя некоторое время он спокойно ушел и весьма быстро вернулся в оружейную секту. Лян Шаоян вошел в дом в водном районе. Должно быть, это база темной башни в оружейном городе. Внутри должны скрываться серая тень и черная тень, быстро сообщил Лян Чжун Се Цзинь Сюань. Я следовал за ним всю дорогу и видел, как он вошел внутрь. Должно быть, в доме есть секретный ход, потому что я не видел, как он вышел. Однако он уже в оружейной секте. Наверное, он появился на другой стороне улицы, воспользовавшись тайным ходом, и я его потерял. Это верная информация? Глаза Се Цзинь Сюань похолодели. Безусловно, кивнул Лян Чжун. Очень хорошо, в ясных холодных глазах Се Цзинь Сюань был виден преступный замысел. Подождем. Дождемся, когда он придет туда еще раз. Лучше действовать ночью. Мы убьем всех в доме, никого не оставим в живых. В оружейной секте никаких рычагов существовать не должно. Если новость распространится, а оружейная секта поймет, что это сделали мы, то мы не сможем покинуть оружейный город, сказал Лян Чжун, продолжая следить за выходом из секты. Когда Лян Шаоян будет выходить, сообщи немедленно, приказала Се Цзинь Сюань. Следующий день. Ранним утром Тянь Циси пришла в пещеру Циньбина и закричала: «Циньбин, пошли прогуляемся». Ох, Циньбин открыл дверь и последовал за ней вниз. «Должны ли мы сообщить старшему брату? Его мои дела не касаются. Просто не обращай на него внимания». Тянь Циси была одета в роскошный темно-красный халат. Подол юбки был украшен языками пламени, поэтому, когда она шевелила бедрами, казалось, будто неистовое пламя охватывает ее ноги. Это пробуждало в сердцах людей темные желания, распаляло их и сеяло у них в душах беспокойство. «Сестра Тянь, брат Цинь, вы идете в город?» — с удивлением спросила Лянь Жоу, увидев их. «Да, мы хотим купить некоторые материалы и создать артефакты для людей из темного зала», — весело улыбнулась Тянь Циси. «Как дела и Юаня? Не вижу, чтобы ты искала его. Кто знает, куда подевался этот ублюдок?» — глухо выругалась Лянь Жоу. «Наверное, он прошел экзамен в кровавое копье», — вмешался Цинь Ле. «Кровавое копье?» — у Тянь Циси и Лянь Жоу вытянулись лица. Они промолчали, но, кажется, очень удивились. Когда они пришли на площадь, Лянь Жоу подошла к старейшине внешней секты, а Цинь Ле с Тянь Циси вместе пошли к выходу в город. Улицы оружейного города были заполнены торговцами. Видя, как кто-то выходит из оружейной секты, они тут же начинали рекламировать свой товар. Многие энергично ходили туда-сюда и орали, насколько драгоценны их духовные материалы, надеясь, что на товар найдется покупатель. Один из них, со спокойным лицом, смешался с толпой. Когда он увидел Тянь Циси и Цинь Ле вместе, он не только не подошел к ним, но даже отступил. Он только издалека смотрел, как они уходят. Глава 155. Улица свободной торговли. Оружейный город делился на 4 дистрикта. Земли, огня, воды и ветра. В каждом дистрикте было множество улиц и магазинов, где торговали духовными материалами. На границе оружейного города находились 5 основных сил черного железа: темный зал, долина семи врагов, темная башня, фиолетовое море и небесные горы, и десятки сил известняка. Все они базировались в оружейном городе, который был известен торговлей духовными материалами и табличками. Оружейный город состоял из разномастных магазинов, где можно было купить почти все виды табличек и материалов. Оружейная секта много знала про торговлю во всех дистриктах, так что найти нужные материалы можно было очень легко. Перед торговой башней сердца Великой Земли Тянь Циси и Цинь Ле появились совершенно неожиданно, и сотрудники едва не закричали от потрясения. На одеждах Тянь Циси и Цинь Ле красовались значки в виде плавильных печей, что указывало на учеников внутренней секты. «Вы из внутренней секты?» Кто-то подошел к ним с почтением. «Пожалуйста, подождите, я позову хозяина». «Спасибо», — улыбнулась Тянь Циси. Казалось, все мужчины башни горели изнутри. Их лица выглядели опьяневшими, словно они выпили слишком много. «Вы так вежливы, так вежливы», — покраснев, Мужчина поклонился и ушел. Это магазин небесных гор. Здесь продаются хорошие земные материалы. Здесь мы определенно найдем земные магниты, которых нам не хватает. Тянь Циси явно была привычна к горящим взглядам мужчин. Улыбнувшись, она села в предложенное мягкое кресло. Кивнув на другое, она приказала сесть Цинле. Конечно же, Цинле присел. Сестра Паньшиши выросла в небесных горах, у нее большой опыт в использовании земных артефактов. Ах да, Пань Фэнь из внешней секты, брат Паньшиши. Он раньше тоже жил в небесных горах, с улыбкой объяснила Тянь Циси. Услышав имена Паньшиши и Пань Фэня, сотрудники, выросшие в небесных горах, едва не растаяли. Пань Шиши и Пань Фэнь были достаточно известны в небесных горах. Пань Фэнь был кумиром молодежи, почти все знали о его силе. Неужели это мисс Тянь Циси? Через некоторое время подошел пухловатый и улыбчивый человек среднего возраста. Земные магниты подготовлены, и скоро их принесут. Спасибо, Тянь Циси улыбнулась и кивнула. Такова наша работа. Человек вел себя крайне подобострастно. Вы хотите чай или ликер? Это не обязательно. Получив магниты, мы уйдем, мягко отказалась Тянь Циси. Вот как, хорошо, хорошо. Несколько минут спустя два сотрудника вынесли несколько медных камней. При их появлении металлические артефакты, располагавшиеся неподалеку, завибрировали. Земные магниты сильно притягивали металл и были одним из тех материалов, которые крайне трудно купить. Хорошо, Тянь Циси встала и подошла к магнитам. Ее рука повисла в воздухе. Кольцо пространства засияло ярко-зеленым светом, который покрыл магниты. Они медленно уменьшились, а затем исчезли в кольце Тянь Циси. Кольцо пространства действительно великолепно, подумал Цинле. Пойдем в более интересное место. Тянь Циси улыбнулась Цинле. Через несколько дней кто-то из внешней секты внесет оплату. Нет проблем, нет проблем. Хозяин магазина поклонился, увидев их. Почему он так себя ведет? В замешательстве спросил Цинле, когда они вышли на улицу. Мы ученики внутренней секты. Тянь Циси свернула на одну из боковых улиц. Каждый ученик внутренней секты становится ремесленником. Скоро ты познакомишься с силой ремесленников оружейной секты. Разговаривая, они вышли на оживленную улицу, которая была не очень широкой. По обе стороны гнездились торговые лавки, перед ними сидели бойцы, одетые в самую разную униформу. Кто-то был безразличен и молчал, кто-то с большим энтузиазмом описывал ценность своего товара, обращаясь к бойцам, проходящим мимо них. В каждой лавке было много странных камней, кристаллов, склянок и артефактов неопределенного качества. По этой торговой улице ходило множество бойцов различного ранга. Кто-то выбирал товар, а кто-то продавал его. Мы здесь, потому что мне захотелось посетить это место. Иногда, если мне везет, я нахожу здесь хорошие вещи. Тянь Циси вдруг насторожилась. Казалось, ее глаза светились, когда она осматривала материалы. «Улица свободной торговли?» – неуверенно спросил Цинле. «Хаем, именно», – улыбнулась Тянь Циси. Улица свободной торговли пролегала между Дистриктом Земли и Дистриктом Огня. Она была узкой, но довольно длинной. Любой боец мог открыть здесь лавку и продавать духовные материалы и лекарства. Цены здесь были на 10-20% ниже, чем в официальных магазинах. Конечно, местный хаос многому мешал. Здесь ни на что не было гарантии. Успех сделки зависел только от удачи и внимательности. Если одна из сторон страдала, то с этим можно было только смириться. «Призрачные птицы!» – внезапно воскликнул Цинле. В клетке бойца, который маячил впереди, сидели 7 призрачных птиц. Он громко кричал и хотел продать их за 100 духовных камней первого класса. Призрачных птиц можно поймать только на поле битвы пустоты. Их можно использовать для воздушной разведки, но в нападении от них нет толку, поэтому цена не так высока, объяснила Тянь Циси, заметив его интерес. Звери пустот стоят гораздо дороже, чем призрачные птицы. Один зверь стоит, по крайней мере, 1000 духовных камней, он в 10 раз дороже призрачной птицы. Звери пустот могли бегать со скоростью ветра и были весьма полезны для бойцов, которым нужно было преодолевать большие расстояния. Естественно, они стоили дорого. Глядя на призрачных птиц, Цинле не мог не думать о Лян Чжуне и Се Цзиньсюань, которых видел вчера. Пока он был погружен в свои мысли, кто-то толкнул его рукой в спину, и колющая боль вдруг пронзила Цинле. Боль заполнила его тело. Громко вскрикнув, Цинле обернулся. Он и в самом деле не умер. Боец среднего роста смотрел на него с потрясением. Он рассматривал свою ладонь, словно с его энергией что-то было не так. Глава 156. Уничтожу тебя этим артефактом. Один из трех великих телохранителей, Серая Тень, с молодости был окружен жестокостью темной башни. На его счету были штабеля трупов. Он обучал всем техникам убийства и тренировал различным боевым искусствам высокого уровня. Три теневых бойца темной башни были не самыми великолепными, что у нее были, но если дело доходило до убийства и засады, то они были специалистами высшего класса. Забирать жизни для них было таким же будничным делом, как еда и сон. Серая Тень так долго караулил выход из оружейной секты, чтобы убить Тянь Циси. Что касается Цинь Ле, то он был случайной жертвой. В глазах Серой Тени те, кто недавно прорвался в натальное измерение, были равны агнцам, которых выращивали на убой. Однако когда божественный луч ударил в сердце Цинь Ле, тот не только не умер, но даже обернулся. Это немного удивило Серую Тень. Как мог боец, который недавно прорвался на натальное измерение, выжить после такой атаки? Что-то пошло не так. Ледяной меч. В правой руке Цинь Ле появился меч из твердого льда. Его кончик блестел холодным светом, а энергия холода трещала, словно гром. Словно ледяная молния пронзила пустоту. Из груди Серой Тени летели искры, и насмешливые темно-серые глаза засияли. Три небольших змея изумрудного цвета вылетели из его рукава. Каждая была не шире мизинца и не длиннее метра. Каждое тело покрывали нежные узоры. Змеи поплыли по воздуху, скользя, словно в воде. Они проворно направлялись к Цинь Ле, порываясь укусить его в шею. Цинь Бин, мягкая костная змея. Голоса Тянь Циси и еще одного незнакомца прозвучали в унисон. Бойцы заметили конфликт, но продолжали сохранять непоколебимое безразличие, словно не видели происходящего. Они пытались только защитить собственные лавки и избежать участия в драке. На улице свободной торговли каждый день случались сражения из-за духовных материалов. Часто проливалась кровь, часто бывали смерти, так что все к этому привыкли. В этом месте не действовали правила оружейной секты, так что безопасностью тут и не пахло. Тот, кто решил торговать здесь, должен был осознавать все последствия. Если он погибнет тут, то винить будут только его. Вот почему Серая Тень выбрал улицу свободной торговли, чтоб напасть. Щит ледяного кристалла. Цинь Ле хотел атаковать, но, увидев мчащихся к нему змей, быстро сменил меч на щит. Сделав шаг назад, он заслонился щитом. Три темно-зеленых змея ударились о щит, и он внезапно взорвался на осколки. Похожие на звезды льдинки с силой разлетелись по сторонам. Однако бойцы не покинули свои лавки. Они спокойно подняли руки, воспользовавшись своими навыками, и блокировали осколки льда. Удивительно, но никто из них не пострадал. Кто ты? Как ты посмел напасть на ученика внутренней секты в оружейном городе? Жестоко прокричала Тянь Циси. Шелковое пламя. Шесть фиолетовых лент, объятых огнем, вдруг вылетели из ее кольца пространства. Фиолетовое пламя было невероятно жарким, и многие бойцы отступили в сторону. Ученики внутренней секты. Они действительно ученики внутренней секты. Торговцы только теперь заметили эмблемы на одежде Тянь Циси и Цинь Ле. Однако никто не вмешивался, словно они не имели никаких намерений помочь Тянь Циси и Цинь Ле. Эти люди и в самом деле злорадствовали. Казалось, они очень обрадуются, если увидят Цинь Ле и Тянь Циси ранеными или убитыми. Оружейная секта надеялась арендовать все крупные магазины, чтобы увеличить свой доход. Они всегда хотели очистить улицу свободной торговли и уничтожить любого, кто пытался вести бизнес без них. Беспредел, творящийся на этой улице, связан с тем, что оружейная секта намеренно ее игнорирует. Они ждут того дня, когда люди начнут умирать каждый день, и никто не будет посещать улицу. Только тогда они будут довольны. Да, они надеялись, что торговля здесь снизится, а люди будут покупать материалы в их магазинах. Если здесь умрет ученик внутренней секты, то это будет действительно занятно. Хе-хе. Бойцы автоматически освободили пространство, чтобы Цинь Ле сражался с Серой Тенью. Они стояли в стороне, холодно улыбаясь и переговариваясь. Шесть фиолетовых лент пламенного шелка, танцуя, полетели вперед. В небе засверкали фиолетовые всполохи огня, перепугав трех змей. Удивительно, но они не могли пробиться к Цинь Ле. Девять звезд, девять ракет, напоминающие кометы, вылетели из карманов Тянь Циси, оставляя за собой шлейфы света. Облачный щит, густая энергия земли, смешавшись с плотными облаками, резко образовала твердый светящийся щит перед Тянь Циси. Ледяное и костяное копье. Копье из пяти белых костей взвыло, словно рыдающие демоны, и пугающе полетела в сторону серой тени. Коготь призрака пустот. Огромный коготь появился в ладони Тянь Циси. Он двинулся, словно рука дьявола, чтобы схватить серую тень. Цинь Ле вдруг замер. Многие зеваки уставились на них широко распахнутыми глазами. Их глаза светились изумлением. Углубленный артефакт. Минимум третьего ранга. Кажется, это световой щит четвертого ранга. Это копье наверняка третьего ранга, если не выше. Коготь призрака пустот. Это коготь кровожадного демона из поля битвы пустоты. Это зверь четвертого ранга, так что лапа наверняка пятого ранга. Люди не могли удержаться от вскриков. Все они были в шоке, видя, как Тянь Циси активирует артефакты один за другим. Огненный свет, звезды, копья и коготь призрака, совершающие хватательные движения, подобрались к серой тени, и тот мгновенно утонул в море света. Мощное, ослепительное сияние грохотало вокруг него. Серые одежды тени превратились в клочья. Темно-коричневые доспехи, что он носил, треснули, а тело его кровоточило во многих местах. Тянь Циси, скрытая за облачным щитом, помахала Цинь Ле. «Иди». Цинь Ле послушно подошел к ней и оказался под защитой облачного щита, который защитил бы их от более мощных атак серой тени. Свежий аромат, исходящий от сладострастного тела Тянь Циси, достиг обоняния Цинь Ле. Он бессознательно посмотрел на нее. Тянь Циси переполнял восторг, ее прекрасное лицо сияло ослепительным блеском. В ней проглядывалась невыразимая красота. Сжав кулаки, она взволнованно воскликнула: «Что за безрассудный идиот? Он посмел напасть на нас в оружейной секте? Похоже, он не знаком с силой тетушки». Звезды и кости, лежащие возле серой тени, резко вздрогнули, взмыли в воздух. Они кипели энергией и были готовы к новой атаке. Коготь призрака выл над головой серой тени, пронзительно, страшно, словно демон, пришедший из ада. «Теперь я знаю, насколько страшным может быть кровавое копье. Если эти ублюдки из кровавого копья вооружены такими артефактами, то они действительно страшные люди. Оружейная секта и есть оружейная секта», — кричали в толпе. Цинь Ле тоже был в шоке. Он не знал, откуда пришел серая тень, но судя по тому, что удар, взорвавший его тело, почти повредил ему внутренние органы, противник определенно прорвался в расколотый мир. Именно благодаря тому, что он сформировал священное тело небесного грома, Цинь Ле не был убит на месте. Если бы на его месте был Юань, то он бы мгновенно умер от разрыва органов, не оставив после себя и следа. Он должен был умереть так же. Сначала человек планировал тихо убить его, а потом, прежде чем Тянь Циси отреагирует, разделаться таким же способом и с ней. К сожалению, он неверно оценил прочность тела Цинь Ле. Идеальный план превратился в безжалостную катастрофу. «Тетушка не так хороша в бою, но у нее тонны артефактов. Я раздавлю тебя до смерти одними артефактами», — бодро воскликнула Тянь Циси. Ее прекрасные глаза блестели, а девять звезд, ледяное костяное копье и огненный шелк подчинялись ее разуму. Каждый ремесленник хорошо управлял артефактами. Ремесленники должны были уметь контролировать сознание и управлять энергией в каждой духовной линии, чтобы достичь того равновесия, которое позволит вписывать диаграммы. Только тогда он мог вписать прекрасную диаграмму. «Я люблю не только ковать артефакты, но и издеваться над людьми. Ты и в самом деле осмелился напасть на нас, ты действительно не знаешь, как пишется слово «смерть».» Тянь Циси хмыкнула, потирая кольцо пространства, и высокомерно прокричала: «Здесь еще много артефактов, которые я не использовала. Ты должен продержаться еще немного, чтобы они увидели свет. Давай проверим, каковы они в работе. Пожалуйста, потерпи еще немного». Серая тень был на средней ступени расколотого мира. Он был уровнем выше, чем Тянь Циси. Он был мастером убийств, но сражаться лицом к лицу он не привык, особенно с теми, у кого так много артефактов. Это причиняло ему еще больше страданий. Только теперь он наконец понял, почему лорд Темной Башни потратил столько усилий, чтобы получить контроль над оружейной сектой. «Цинь Бин, ты в порядке?» Тянь Циси вдруг вспомнила о нем и обернулась. «На тебя напали первым. Ты вообще ранен? Мне повредили сердце, но совсем немного», — ответил Цинь Ле. «Ох, сердце». Тянь Циси на мгновение задумалась. «Прими эту пилюлю. Давай, глотай ее, и твоя рана скоро заживет». Она протянула ему темно-зеленую таблетку в форме сердца, которая выглядела невероятно красиво и нежно. Отбросив скромность, Цинь Ле сразу же проглотил ее. Затем он сосредоточил энергию, чтобы растворить таблетку. Спустя 10 секунд глаза Цинь Ле загорелись, и он сказал, столкнувшись взглядом с пристальным взглядом Тянь Циси: Теперь я тоже понимаю, насколько сильным может быть кровавое копье. Глава 157. Сражение. Цинь Ле только сейчас заметил, что Тянь Цыси достала 7 бутылок с таблетками. Таблетку для сердца она достала из одной из них. «Как ты? Стало лучше?» Взгляд Тянь Цыси был полон беспокойства. «Намного лучше». Цинь Ле ощущал, что таблетка смягчила боль в области сердца, и его рана стала заживать гораздо быстрее. «У вас так много лекарств?» – удивленно спросил он. «Здесь таблетки для лечения всех органов и всех видов ран». Тянь Цыси говорила так, будто для нее это было чем-то будничным. «Каждый ученик внутренней секты должен иметь, по крайней мере, 10 лекарств. Для сердца, для заживления ран, для разума, для ухода за больными. А кровавое копье, кроме качественных артефактов, секта каждый месяц снабжает их новыми таблетками, чтобы они быстрее восстанавливались и совершенствовались». Тянь Цыси улыбнулась, как цветущий бутон, «в этом преимущество нашей секты. У каждого ученика есть огромное преимущество перед противником». Цинь Ле молча кивнул. Во время боя важную роль играли множество аспектов. Уровень, сила тела, духовные искусства, мощность артефактов, скорость заживления ран. Предположим, два бойца одного ранга сражаются друг с другом. Если у одного из них много артефактов высшего класса, много таблеток, которые могут быстро восполнять их энергию, доспехи, которые защищают его, таблетки, которые могут лечить раны, тогда у него определенно большое преимущество. Такое подавляющее преимущество помогает с легкостью уничтожать противников. Бойцы кровавого копья были сильны за счет артефактов, доспехов и таблеток, которые были лучше, чем у противников. Естественно, их боевые способности были экстраординарными. Пламенеющая лента упала на плечи серой тени, и его тело содрогнулось от удара. Жуткое белое копье выло, впившись ему в спину. Доспехи на спине разлетелись на осколки, а серая тень обильно плюнул кровью. Слабость показалась в его темно-серых глазах. Он хаотично переступал, готовясь сбежать. «Кто ты? Кто приказал тебе напасть на нас?» — закричала Тянь Цыси, и кольцо пространства на ее руке снова засветилось. Облачный саван выплыл из кольца и упал на спину серой тени, заключив его в клетку. Это был еще один артефакт. Цинь Ле был сбит с толку. Вглядевшись в кольцо, он вдруг подумал, что артефактом не будет конца. «Старина черный, помоги мне!» — хрипло завопил серая тень. Тянь Цыси была застигнута врасплох. Цинь Ле тоже изменился в лице. Здесь был еще один противник. Оба быстро сосредоточились на толпе, осматривая тех, кто стоял близко к ним. Они боялись, что попадут в засаду. Облачный щит может защищать только с одной стороны. Если кто-то нападет со спины или с боков, то щит не сможет защитить их от нападения. Им придется иметь дело с противниками. «Не смотри на меня так. Мне не нравится оружейная секта, но я не такой уж смелый, чтобы пытаться убить вас. Это город оружейной секты, а я не хочу умирать». «Я тоже». Бойцы, на которых пали их взгляды, попятились. Они подняли руки, демонстрируя, что они здесь только ради шоу. Все, кроме серой тени, попятились, освободив 10 метров. Они боялись, что Тянь Цыси ошибочно примет их за соратника серой тени. Большинство местных торговцев были достаточно уверены в своих силах. Они боялись не Тянь Цыси и Цинь Ле, а оружейной секты, которая их поддерживала, и кровавого копья, которое могло бы их затравить. «Под вами». В толпе вдруг раздался знакомый голос. Это был голос Лян Чжуна. Цинь Ле безо всяких раздумий направил вниз всю силу холода, что имел. Земля под ним мгновенно превратилась в лед, искрящийся светом. Густая энергия вылетела из земли. Цинь Ле ощутил холод в глубине сердца и крикнул: «Смотрите под ноги». Лед внезапно разрушился до того, как стать еще более толстым слоем льда. Из-под земли, разрушив лед, пробилась черная фигура, заряженная энергией земли, и двинулась в сторону Цинь Ле и Тянь Цыси. Щит ледяного кристалла. Цинь Ле стиснул зубы, и лед покрыл все его тело. Перед ним тоже образовался щит. Черную тень ничто не могло остановить. Он упрямо шел к своей цели. Щит ледяного кристалла разрушился. Черная тень, словно вихрь стали, раздробила его. Лед на теле Цинь Ле взорвался. Его тело взлетело в воздух, словно его отбросил дикий зверь. Жесткая и кипучая энергия земли заставила Цинь Ле глухо захрипеть. Ему казалось, что на грудь давит огромная гора, и это чувство было настолько гнетущим, что он едва не плевался кровью. Отбросив Цинь Ле, черная тень даже не посмотрел на него. На его лице появилась такая же жестокость, как и у серой тени. Он смотрел на Тянь Цыси. Глухие раскаты раздались под ногами Тянь Циси. Коричнево-желтое сверло, светящееся ярко-желтым, пробурилось сквозь землю и нацелилось на живот Тянь Циси. Металлическое сверло продолжало вращаться на максимальной скорости, издавая странный свистящий звук. Взгляд Тянь Циси наполнился паникой, она быстро достала огромный пестрый черепаший панцирь, чтобы блокировать удар сверла. Сверло вгрызлось в черепаший панцирь, и от него полетели искры. Тянь Циси вздрогнула всем телом, в углу рта показалась кровь. Она бросила черепаший панцирь и отступила туда, куда упал Цинле. Сжав руки, она поспешно закричала: «Облачный щит!» 12 столбов света превратились в щит, который снова защищал ее спереди. Успокоившись, он вдруг села и закрыла глаза. Она контролировала 9 звезд, ледяное и костяное копье и шелковое пламя, которые уже были готовы атаковать черную тень. Она направила энергию, и коготь призрака пустоты устремился с неба, чтобы расколоть череп черной тени. Коготь призрака был создан из когтя кровожадного демона. С ним работал лично Мохай, так что ей нужно было активировать всю энергию, чтобы истинная мощь когтя раскрылась. С серой тенью коготь призрака действовал как сдерживающий фактор. Он не раскрыл всю свою силу. Теперь, когда черная тень начала одерживать верх, Тянь Циси оставалось только одно. Духовная энергия густым темным потоком лилась в коготь призрака, словно она принесла сюда весь ужас пустынного поля битвы пустоты. Темно-зеленые огоньки загорелись над когтем, затем вниз дождем закапал фосфорный яд, раздался вопль кровожадного демона. Аура кровопролития и убийства, скручивающая умы, внезапно накрыла всю улицу. Это было самое настоящее безумие. Зеваки были шокированы, они с воплями отступили, боясь, что погибнут в остервенелом бою. Ледяные глаза черной тени дрогнули, когда он увидел кровожадную ауру. «Старина черный, давай отступим, под власть этого поля нельзя попадать», — вскрикнул серая тень. Черная тень замер. Его кровожадный и сумасшедший взгляд упал на Цинле и Тянь Циси, и лишь потом он нырнул в нору, которую сам же вырыл. Металлическое сверло превратилось в столб золотистого света и последовало за ним. Видя, что он отступил, серая тень расслабился и быстро сбежал к ближайшей улице, окутанной серым облаком. Оба исчезли без следа. Тянь Циси сплюнула кровью. Ее красивое лицо слегка побледнело, когда она замахала руками, собирая свои артефакты. «Как ты?» Она посмотрела на Цинле, который изо всех сил пытался сесть. «В порядке. Два ребра сломаны, но в ближайшее время я не умру». Цинле холодно смотрел на нору. «Кто пытался убить нас, не знаю. Я проведу тщательное расследование, как только мы вернемся», — злобно ответила Тянь Циси. «Лян Шаоян, это должен быть Лян Шаоян», — вдруг воскликнул Цинле. «Он единственный, кого мы сильно обидели. Это должен быть он». Тянь Циси тоже подозревала его. Услышав слова Цинле, она кивнула. «Если я найду доказательства, то он не отделается так легко. Отдохните в моем магазине». Пухлый хозяин магазина Небесных гор появился из ниоткуда. Он встал рядом с ними и, прищурив и без того маленькие глаза, осмотрел толпу. «Пожалуйста, дайте дорогу, Уто из Небесных гор». «Это и в самом деле Уто». Толпа быстро остыла, услышав его крик. Лян Чжун был спокоен внешне, но потрясен внутри. Казалось, он удивлен тем, что Уто оказался в оружейном городе. Тянь Циси и Цинле удивились, увидев, что тучный мужчина средних лет, который так лебезил перед ними, может иметь такую ауру. «Приношу свои извинения. Я работаю далековато отсюда, поэтому пока я бежал, они исчезли», — извинялся Уто. «Если бы я подошел раньше, вы бы не пострадали». Он сказал об этом с уверенностью. Цинле вдруг почувствовал дрожь в сердце. «Пустой мир. Этот тучный мужчина средних лет прорвался в пустой мир. Милорд, милорд». Два клерка подоспели и замерли возле Уто. Уто кивнул и поклонился. «Вы вернетесь ко мне отдохнуть или сразу же отправитесь в оружейную секту? Не волнуйтесь, эти двое проводят вас. Мы немного отдохнем у вас. Нам больно, и мы должны восстановиться». Тянь Циси с удивлением посмотрела на него и спросила: «Вы действительно Уто из Небесных гор?» «Да, это я», — любезно улыбнулся Уто. «Я здесь недавно. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне в будущем». Услышав его слова, Тянь Циси тут же расслабилась и свернула облачный щит. Глава 158. Неравенство. Вернувшись в сердце Великой Земли, Цинле и Тянь Циси устроились в комнатах, а Уто выставил снаружи охрану. Сидя на кровати, сделанной из ледяного нефрита, Цинле молча направлял энергию холода и покрывал тело льдом. Заглянув в себя, он обнаружил, что сердце залито кровью, а ребра на груди сломаны. Несколько нитей землисто-желтой энергии метались в его теле, неустанно разрушая мышцы и вены, пытаясь проникнуть глубже в его кости и органы. Когда Цинли активировал всю энергию холода, чтобы избавиться от землисто-желтой энергии, все его тело заполнил мороз. После нескольких попыток Цинли понял, что энергия холода может замедлить землисто-желтую энергию, но не может удалить ее из тела. Небесный гром. Энергия грома и молнии резко хлынула в его вены, мышцы и кости. Клочки энергии черной тени, заразившие его тело, быстро рассеялись. Уже скоро Цинле был чист. Устранив скрытую опасность, Цинле испустил вздох облегчения. Затем он сконцентрировался, чтобы растворить принятые таблетки. По всему телу распространилось трогательное чувство. Успокоившись, он направил энергию таблеток к поврежденной области в его теле. Час спустя, из другой комнаты пришла Тянь Циси и спросила, как идет твое восстановление. Внутренние повреждения в порядке. Внешним еще нужно зажить, ответил Цинле и открыл глаза. Что насчет вас? У вас есть серьезные травмы? Я в порядке, покачала головой Тянь Циси. Скоро мы вернемся в секту. Я тщательно изучу этот вопрос. Если я найду доказательства, что Лян Шаоян в этом замешан, то не позволю ему уйти. Наверное, найти доказательства будет трудно, нахмурился Цинле. Я не могу поверить, что он настолько спятил. Тянь Циси стиснула зубы. Когда ученики внутренней секты спорят друг с другом, это нормально. Но совершать убийство, это совершенно нелогично. Если бы не Лян Жоу, он бы тогда убил меня. В сердце Цинле родилась жажда убийства. Я пока не могу вернуться в секту. Мне нужно несколько дней, чтобы отдохнуть в городе, и я вернусь, когда мои раны исцелятся. Почему? Не понимала Тянь Циси. Мне сейчас слишком больно, я в слишком плохом состоянии. Боюсь, что в секте я попаду в засаду, Цинле говорил осторожно. Если он посмел отравить меня сумеречными насекомыми во внешней секте, то один черт знает, как он нападет теперь. Не хочу умереть, не узнав всего до конца. Тебе есть, где остановиться. Да, как насчет того, чтобы я проводила тебя? Все в порядке, вы можете вернуться. Лян Шаоян осмелился отравить меня, но он определенно не нападет на вас так же. Вы будущий преемник мастера и гений, любимица мастера и старейшины Мохая. Он не будет таким неосторожным с вами. Цинле очень хорошо это понимал. Лян Шаоян относился к Тянь Циси с щепетильностью. Иначе он не подговорил бы двух человек, чтобы те напали на нее за пределами секты. Он не стал бы использовать такой метод, только чтобы бороться с Цинле. Вероятно, убить Цинле он хотел открыто, в секте. Небеса благословили его, даже мастер и преподобные спустились с вершины, чтобы лично поприветствовать его. Даже если он случайно убьет ученика внутренней секты, кто его осудит? Это было ясно по одной только реакции Тонь Цзиньхуа. Жизнь Лян Шаоина была куда важнее жизни Цинле. Если он умрет от руки Лян Шаоина, это никак не изменит статус последнего. Именно поэтому он не был готов рисковать, пока не оправится. «Я могу войти?» За дверью раздался ласковый смех Уто. «Пожалуйста, Уто, входите!» Тянь Циси посмотрела на дверь и почтительно поклонилась. Когда тот вошел, спасибо за то, что впустили нас. Вы слишком вежливы, улыбка Уто была приятной. Если бы я знал об этом, то проводил бы вас к оружейной секте. Я действительно не ожидал, что у кого-то найдется наглость нападать на учеников внутренней секты. Это неслыханная дерзость. Оружейная секта об этом, несомненно, узнает и доберется до сути, фыркнула Тянь Циси. У меня есть нескромная просьба, Уто смущенно улыбнулся. Если увидите Пань Фэня и Пань Шиши, сообщите им, пожалуйста, что я в оружейном городе, и они могут прийти в эту башню, если хотят. Вашей секте не нравится, что я с ними общаюсь, так что мне нелегко видеться с ними. Пань Фэнь был молодым гением небесных гор, который без колебаний последовал за своей сестрой в оружейную секту. Вот почему небесные горы посылали к оружейной секте людей, которые надеялись встретиться с Пань Фэнем и убедить его вернуться в горы. Пань Фэнь уже много раз отказывался. Оружейная секта устала от этого и теперь останавливала любого, кто хотел встретиться с Пань Фэнем и Пань Шиши. Они боялись, что Пань Фэнь вернется в небесные горы. Что касается этого, Тянь Циси говорила крайне неловко, секта крайне устала от попыток небесных гор вернуть их. Если из-за меня они покинут секту, то наказание мастера мне не избежать. Нет, я не буду просить их вернуться. Мне нужно сообщить им кое-что другое. Быстро говорил Уто, будьте уверены, мисс Тянь, обещаю, что не буду их упрашивать. К тому же, Пань Фэнь скоро должен вступить в кровавое копье, так убедить его будет гораздо труднее, чем раньше. Хорошо, ответила Тянь Циси через секунду размышлений, я вам верю. Уту ласково улыбнулся. Спасибо, мисс Тянь, если вы в порядке, то я могу в любое время проводить вас в оружейную секту. Сестра Тянь, сначала пойду я. Как только мои раны заживут, я сразу же вернусь в секту. Цин Ле вдруг направился к выходу. Объясните все старейшинам внутренней секты. Тянь Циси нахмурилась, наблюдая, как уходит Цин Ле. Она казалась несколько несчастной. Покинув башню, Цин Ле тщательно прощупал окружающую энергетику, прежде чем отправиться в небольшой дом Лиму. В укромном переулке Цин Ле внезапно остановился, холодно посмотрев на человека, стоящего в углу, на Лян Чжуна. «Я не причиню вам вреда». Лицо Лян Чжуна было добродушным. «Я ведь сказал вам, что под вами скрывается черная тень. Если бы не я, вы бы пострадали еще больше». Холодная аура окружала тело Цин Ле. Он равнодушно смотрел на Лян Чжуна. «Я здесь только для того, чтобы сказать вам, что эти два человека – великие бойцы темной башни. Серая тень и черная тень. О них знают только высшие чины. Остальные их даже не видели и не смогут их опознать». Нахмурился Лян Чжун, они пришли сюда по приказу Лян Шаина. Сегодняшнее нападение, указание Лян Шаина, так это был он, подумал Цин Ле. Темная башня многое скрывает от собственных подчиненных. Люди за пределами темной башни знают только то, что у них много убийц, но получить какие-либо факты трудно. Даже оружейная секта не может осознать истинную глубину темной башни. Я говорю вам это, чтобы вы знали, кто хочет вас убить, глядя Цин Ле в глаза, где плескались кровожадные мысли, Лян Чжун удовлетворенно улыбнулся. Он знал, что достиг цели. Он больше не желал говорить зря или ждать ответа Цин Ле. Развернувшись, он пошел прочь. Через некоторое время он вернулся в дом, арендованный темным залом, и подошел в комнату, где отдыхала Се Цзинь Сюань. «Мисс, заходи», — ответила Се Цзинь Сюань. Лян Чжун толкнул дверь и вошел. Он подробно рассказал про сражение на улице свободной торговли. Лян Шаян планирует убить эту Тянь Циси, потому что она его конкурент и тоже может стать мастером оружейной секты. Мой старший двоюродный брат разными интригами пытается уже много лет заполучить оружейную секту. К несчастью для него, немногие люди перед Лян Шаяном, которых он отправлял в оружейную секту, обладали достаточным талантом, чтобы реализовать его планы. «Дядя Чжун, ты видел теневых бойцов, когда был в темной башне?» — спросила Се Цзинь Сюань. «Прежняя серая тень и черная тень давным-давно умерли. Эти двое никогда не видели меня раньше, а я внимательно их рассмотрел. Серая тень на средней ступени расколотого мира, а черная тень на поздней стадии. Их боевые возможности средние, так что убить их нам не составит труда». На мгновение задумавшись, Лян Чжун продолжил. «Кровавая тень до сих пор прежней. Раньше я с ним пересекался, но он, к счастью, всегда был на стороне моего старшего брата, и, к счастью, в оружейную секту пришел не он. Если бы пришел кровавая тень, то у нас не было бы ни единого шанса на успех. Он устранил бы нас всех. Кровавая тень гораздо сильнее них», — потрясенно воскликнула Се Цзинь Сюань. «Даже прежние серая тень и черная тень были намного слабее кровавой тени». Лян Чжун горько покачал головой. «Кровавая тень на совсем другом уровне». Се Цзинь Сюань была потрясена. «Я сказал Цинь Бину, что это были серая тень и черная тень. Узнав, что это организовал Лян Шаян, он, кажется, захотел убить его. Надеюсь, он сможет хоть немного нам помочь», — продолжил Лян Чжун. «Даже если он хочет, это все бесполезно». Се Цзинь Сюань это совсем не взволновало. У него слишком низкий статус. К тому же, он слабее Лян Шаяна. Если попытается, то он убьет только себя, верно? Безусловно, он не в состоянии что-то сделать с Лян Шаином, но он может сообщить об этом Тянь Циси. Если эта гениальная женщина разозлится, то она окажет нам настоящую помощь. Вспомнив множество артефактов, летающих вокруг серой тени и черной тени, он ощущал дрожь, бегущую по телу. «Если она захочет убить Лян Шаина, то у нас есть небольшой шанс на успех», — кивнула Се Цзинь Сюань. «Я буду следить за входом в оружейную секту. Когда Лян Шаян выйдет в следующий раз, я тут же сообщу вам», — сказал Лян Чжун. ХМ. Глава 159. В капкан. Оружейная секта. Я и Цин Бин попали в засаду на улице свободной торговли. Нас чуть не убили. Тянь Циси была в комнате Тонь Цзиньхуа и рассказывала о произошедшем. а глаза ее горели от гнева. Кто оказался настолько дерзким, что напал на ученика внутренней секты в оружейном городе? Тон Цзиньхуа был в ярости. «Не волнуйся, Циси, я проведу тщательное расследование». Их нанял Лян Шаоян, настаивала Тянь Циси. «Несколько дней назад я его обругала. Должно быть, он затаил злобу и приказал бойцам из темной башни убить меня. Только из-за того, что ты его обругала». Тон Цзиньху оказался потрясенным. «Я никого, кроме него, не обижала», — холодно сказала Тянь Циси. «Не забывайте про Циньбина. Он пытался отравить Циньбина с помощью сумеречных насекомых, а после этого убил Инхао. До тех пор, пока этот человек остается в секте, никто не в безопасности. Старейшина Тонь, если вы арестуете его и обыщете его пещеру, то обязательно что-нибудь найдете». Тонь Цзиньхуа не ответил. После минутного молчания он кивнул и сказал: «Я понял, я проведу расследование, и если это действительно Лян Шаоян, то я лично обращусь к мастеру, но обыскать его пещеру». Тонь Цзиньхуа вздохнул: «Боюсь, что это невозможно. Сейчас я не могу выступать против него открыто, только из-за того, что он узнал тайны колонн», — недовольно спросила Тянь Циси. «Верно, именно из-за этого», — Тонь Цзиньхуа не отрицал, — «он такой же, как и ты. Вы оба – сокровища секты, вы оба можете занять место мастера. Вот почему он отличается от остальных. Даже если он действительно совершит преступление, мастер закроет на это глаза. Он пытался меня убить», — сердито крикнула Тянь Циси. «Все зависит от мастера секты», — беспомощно сказал Тонь Цзиньхуа. «Да поняла я», — сердито рявкнула Тянь Циси и покинула комнату. Никому не отвечая, она направилась прямо к вершине. «Сестра Тянь путешествовала, вы вся в пыли, а лицо ваше немного некрасиво. Вы не такая прекрасная, как раньше». Лян Шаоян стоял, обдуваемый порывами ветра. Его одежда трепетала. Он с презрением смотрел на Тянь Циси темными глазами и насмехался над ней. Тянь Циси была так зла, что не обращала на людей никакого внимания. Услышав голос Лян Шаоина, она резко обернулась. «Ты слишком самоуверен, брат Лян». Кольцо пространства на руке Тянь Циси засветилось, и коготь призрака пустоты снова повис у нее над головой. Лапа тут же наполнилась мощью, которая могла свести с ума. «Сестра Тянь, что вы делаете? Вы собираетесь на меня напасть?» — бесстрашно рассмеялся Лян Шаоян. «Если вы нападете на кого-то без причины, то вас, возможно, защитят мастер и преподобные. Но если вы нападете на меня, то это вам с рук не сойдет». Однако темно-серый воздух окутал руки Лян Шаоина. Он тайно готовился, чтобы в любой момент нанести ответный удар. Он боялся, что Тянь Циси может сойти с ума. «Циси, ты что делаешь?» Услышав перепалку, из пещеры поспешно выбежала Лянь Жау и остановила ее. «Это пламенный вулкан, не будь такой безрассудной. Мастер не сможет закрыть на это глаза». «Сестра Тянь, брат Лян, что вы делаете?» — появилась возле них Пань Шиши. Остальные ученики, заслышав шум, вышли из пещеры и с удивлением смотрели. Тянь Циси и Лян Шаоян узнали тайны колонн, они были надеждой секты, любимцами мастера и преподобных, им всегда завидовали. Увидев, что они на грани драки, ученики внутренней секты сразу же заволновались. Некоторые начали подливать масло в огонь. Конечно же, сестра Тянь — лучший ремесленник на данный момент, но каким будет их сражение? Брат Лян пришел из темной башни, так что он должен быть неподражаем в бою. Хе-хе, будет занятно, если они сразятся. Они думали, что Тянь Циси и Лян Шаоян ссорятся из-за пустяка. «Циси!» — глухо воскликнула Лянь Жау, схватив ее за рукав. Она с силой тащила ее в пещеру. «Будьте в следующий раз осторожны, сестра Тянь. Не споткнитесь, а то снова будете в пыли», — холодно кричал Лян Шаоян. «Поговори мне тут». Тянь Циси, собиравшаяся уже уйти, услышала его насмешку, и ее охватил гнев. Над ней снова возник коготь призрака пустоты, отчаянно целящийся в грудь Лян Шаоина. Лапу окружала холодная аура, которую можно было встретить только в поле битвы пустоты. Лян Шаоян вдруг упал на спину, словно помятая кукла. Он упал прямо в горный ручей с каменистым дном. Его пронзительные крики донеслись до небес. Тянь Циси остолбенела. Но ведь коготь не упал на него сверху. Она вдруг поняла, что-то не так. Ее взгляд резко изменился. «Дела плохи. Ты попала в его ловушку», — тревожно топала ногами Лянь Жау. «Он упал с горы». Ученики внутренней секты тоже выглядели странно. «Это крики Шаоина. Шаоян кричит. Мастер Инсин же не главный преподобный. Лочь Жичан», — услышав шум, спешили к горному склону. Лян Шаоян лежал у подножия горы, в куче острых камней, Все его тело было покрыто царапинами. Утирая кровь, которая, казалось, была везде, он сердито крикнул: «Чем я вас обидел, сестра Тянь? Я просто сказал, чтобы вы впредь были осторожны. Вы напали только из-за этого, что происходит». Ин Синжэнь, спустившийся с вершины, мрачно возвышался среди толпы. Посмотрев вниз, он увидел Лян Шаина в груди камней, и его лицо искривилось. «Кто-нибудь может объяснить, что здесь происходит?» тихо начал ученик внутренней секты, брат Лян и сестра Тянь поспорили. Потом сестра Тянь достала коготь призрака, а брат Лян упал с горы. «Циси, что с тобой происходит?» Ин Синжэнь был полон гнева. «Я не один раз говорил, чтобы ты была ему хорошим учителем. Так ты его учишь, он это заслужил», — воскликнула Тянь Циси. «Как ты посмела?» Ин Синжэнь напоминал сумасшедшего, он начал громко кашлять. «Похоже, мы испортили тебя. Как ты посмела сделать это?» «Синжэнь, вернись и отдохни», — преподобный Ло Чжичан нахмурил белые брови. Посмотрев на Чэнь Пина, он приказал ему: «Отведи Тянь Циси на ту сторону горы, чтобы она покаялась за свои действия. Мы посоветуемся и через 3 дня решим, как ее наказать». Чэнь Пин был поражен. «У нас соглашение с темным залом, а Тянь Циси отвечает за артефакты. Не вызовет ли это задержку?» «Подождут», — холодно сказал Ло Чжичан. Когда он сказал это, Чэнь Пин сразу понял, что гнев Ло Чжичана вполне настоящий. Не смея ответить, он быстро кивнул. Он подошел к Тянь Циси и сказал: «Следуйте за мной на ту сторону горы». «Что ж, я пойду». Прежде чем обернуться к Ин Синжэню и Ло Чжичану, она посмотрела на Лян Шаина. Усмехнувшись, она сказала: «Мне в последнее время нехорошо, так что я, кажется, не смогу выковать артефакты, которые нужны темному залу. Найдите еще кого-нибудь, чтобы он это сделал». Достав из кольца пространства земляные магниты, она бросила их на землю и пошла за Чэнь Пином. «Как безрассудно, как недальновидно. Мы возлагали на нее такие надежды». Ин Синжэнь трясся от злости. Преподобный Ло Чжичан качал головой. «Она не осилит большую ответственность». Лян Шаян, наблюдая, как Тянь Циси уходит, холодно смеялся про себя. «Что со мной может сделать испорченная женщина? Ты даже не представляешь, как умрешь, когда я доберусь до тебя. Что смотрите? Быстрее, помогите Шаину обработать раны», — сердито крикнул Ин Синжэнь. Заслышав его приказы, ученики поспешили вниз. Лян Жоу выразительно смотрела на мастера и Ло Чжичана. Она вздохнула, понимая, что Лян Шаян успешно настроил против Тянь Циси 2 человек. Теперь она не будет подходящим кандидатом. «Лян Шаян, что за коварный, подлый мерзавец?» Нахмурившись, она посмотрела вниз. «Циси будет трудно рядом с ним. Почему она так зла сегодня? Где Цинь Бин?» Лянь Жоу, полная сомнений, искала глазами Цинь Ле. Она вдруг поняла, что его вообще нет в секте. «Лян Шаян, уже 2 раза, холодно бормотал Цинь Ле, сидя в неприметном маленьком доме. Несколько месяцев назад Лян Шаян пытался отравить его ядом сумеречных насекомых, и в тот момент, когда Цинь Ле был готов нанести ответный удар, Лян Шаян вдруг познал тайны колонны и резко вырос в статусе, превратившись в ключ к процветанию секты. Это объясняло, почему Тон Цзиньхуа отказался арестовать его. Его терпели даже Тянь Циси и Лянь Жоу, но он не ожидал, что Лян Шаян станет еще наглее. Мало того, что он покушался на него, теперь его мишенью стала и Тянь Циси. Цинь Ли чувствовал себя ужасно. В последние 2 дня, пока он приходил в себя, его разум стал нестабильным. Он слышал голос в голове. Голос призывал его забыть нерешительность и убить Лян Шаина, чтобы успокоить взволнованное сердце. Это был голос сердца, его тайное желание, внутреннее безумие. «Так не может продолжаться. Я не могу так». Цинь Ле понял, что даже искусство холода не может успокоить жажду убийства. Уже 2 дня он был не в состоянии ни есть, ни спать. Закрывая глаза, он думал о том, как убьет Лян Шаина. В его костях словно горело негасимое, яростное пламя. Оно горело, пока не подожгло разум. «Он должен умереть. Если он не погибнет, я не смогу спать», — открыл глаза Цинь Ле. Его глаза горели ужасающим безумием. Сделав глубокий вдох, он решился и сразу успокоился, а сердце его расслабилось. Глава 160. Фантасмагория древней эпохи. 3 дня спустя, под одиночным хребтом, внутри каждого ледника виднелись замороженные животные, древние и неописуемые. Казалось, до того, как их заморозили, эти гигантские чудовища яростно ревели или разрывали кого-то на части. Даже в замороженном состоянии они заставляли душу уходить в пятки. Цинь Ле ходил по толстому льду. Подняв голову, он смотрел на окружающие его ледяные пики и древних зверей. Огромный питон, чье тело было подобно извилистой горной тропе, узоры покрывали его белое чешуйчатое тело. Каждая чешуйка была размером с ладони и сверкала ослепительным серебристым светом. Цинь Ле было больно смотреть на такую яркость. Ледяной питон под одиночным хребтом достигал 7 или 8 метров в длину. Он был похож на современного ледяного питона, но их размеры были совершенно разными. Современный ледяной питон был дождевым червем по сравнению с этим древним чудовищем. 37 гигантов. Цинь Ле почтительно отвел взгляд от питона и пошел дальше. Он был здесь десятки раз, и каждый раз древние гиганты, запечатанные во льду, поражали его взгляд. Цинь Ле не сомневался, что если кто-то из этих древних чудовищ оживет и достигнет поверхности, то быстро истребит всех духовных зверей одиночного хребта, даже короля льва, который был правителем одиночного хребта. Даже если здесь соберутся все профессионалы темного зала, долины семи врагов, темной башни, фиолетового моря и небесных гор, то они не смогут победить этого зверя. Это предчувствие не требовало логического подтверждения. Волна боли вдруг всколыхнулась в груди. Цинь Ле замедлил шаг и рефлекторно коснулся кожи. Кости, которые сломались из-за нападения черной тени, не удалось вылечить до конца. Такие травмы заживали долго. Поэтому у него было немного свободного времени, и он хотел снова увидеть этих древних животных. Он хотел найти какие-нибудь ключи к ним. Они мертвы, потому что я не ощущаю вибраций жизни. Я не чувствую их души, уверял себя Цинь Ле, они не могут быть живыми. Если бы они были живы, то рано или поздно вырвались бы из ледников. Цинь Ле не решался дальше представлять эту ситуацию. Он был убежден, что если что-то подобное случится, то это станет катастрофой для всего Багрового континента. Последний, в общей сложности 38 древних животных. Этот, Цинь Ле вдруг удивленно воскликнул, глядя на последний ледник. В сердцевине этого ледника был заморожен огромный серовато-желтый скелет. Скелет напоминал скелет примата и стоял на двух ногах, как человек. У него не было плоти, кожи и мышц, только обнаженные кости, белые, как нефрит. Фаланга мизинца равнялась половине руки Цинь Ле. Это не труп животного, а только скелет. Это единственный скелет здесь. Цинь Ле замер перед этим огромным скелетом. Он протянул руку и коснулся льда. Лед обжигал холодом. Он мог такое вытерпеть, потому что долго культивировал искусство холода. Такое же ощущение, как от прикосновения к обычному льду. Ничего особенного, заключил Цинь Ле. Он касался каждого ледника, чтобы найти что-то странное. Результат был везде одинаков. Покачав головой, Цинь Ле отдернул руку и снова посмотрел на огромные белые кости. Он не обнаружил ничего особенного. Разочарованно вздохнув, он вынул глаз холода, чтобы уйти. Сконцентрировавшись, он активировал глаз холода. Его душа металась, а сфера души во лбу испускала странную рябь. Внутри сферы вспыхивал ослепительный свет, пытающийся вырваться наружу. Боль пронзила его лоб. Сразу же после этого сфера души потемнела, превратившись в черный глаз. Вдруг скелет засиял бесчисленными золотистыми огнями. Запылал весь ледник. Цинь Ле с дрожью и удивлением смотрел на скелет. Символы, светящиеся золотистым, были чрезвычайно древними. Огромный скелет состоял из сотен костей. Символы содержались в каждой кости. Они извивались, словно земляные черви, продолжая испускать свет, испуская древнюю, примитивную ауру. Эти символы были первыми существами, появившимися на Земле. Цинь Ле обуревало таинственное, естественное и простое, но вместе с тем великое чувство. Глядя на символы, он ясно видел, как в одиночестве ходит по пустынным горам и болотам древности. Он никогда раньше не видел эти символы, но почему-то они были ему знакомы. Геоцентрический магнетизм, прочитал он на лбу скелета. Глаза его вдруг загорелись, он потерял дар речи. Он и в самом деле смог это прочесть. Это очень странно. Я никогда раньше не видел подобного. Как я могу это читать? Цинь Ле потрясенно разглядывал кости. У великой земли есть дух, сердце земли никогда не остановится. Ощути биение сердца великой земли, управляя его силой притяжения. Он мог прочесть все символы, что попадались ему на глаза. Я знаю, я точно знаю, что это. Цинь Ле был ошеломлен. Он наполнил себя холодом, чтобы успокоиться. Он не мог поверить, что читает эти символы. 10 секунд спустя его тело затряслось, и он выкрикнул. 10 лет назад. Я узнал эти древние символы 10 лет назад. Они отпечатались в тайниках моей памяти. Пусть мои воспоминания стерлись, но знания всегда останутся со мной. Теперь он понял. 10 лет назад он точно видел такие же символы. Память о них отличалась от памяти о событиях прошлого. Такую память нельзя было удалить из разума. Он напоминал ребенка, который учится ходить. Это был инстинкт. Инстинкт, от которого нельзя было избавиться. Геоцентрический магнетизм. Геоцентрический магнетизм. Успокоившись, он начал ходить вокруг огромного скелета и рассматривать символы с каждого ракурса, чтобы запомнить уникальное искусство геоцентрического магнетизма. Сфера души испускала сияние, освещая каждую кость. Через час произошло еще кое-что. Искаженный древний символ вдруг оторвался от одной из костей. Он, словно снежинка, приземлился на плечо Цинле и проник в его тело. Цинле замер, а его взгляд стал рассеянным. Через мгновение он снова мог двигаться. Сфера души продолжала освещать скелет. Казалось, Цинле приобрел нечто новое. Древние символы один за другим превращались в золотистые снежинки и падали на него. Извивающиеся символы покидали исполинский скелет. Лишившись всех символов, кости мгновенно поржавели, словно пережили десятки тысяч лет упадка. Нефрит стал гнилым деревом. Цинле ходил вокруг ледника, принимая в себя извивающиеся древние символы. Спустя долгое время он вдруг сел и медленно закрыл глаза. Сфера души больше не испускала свет. Останки скелета утратили последний свет. Каждая кость была темно-серой, и на них можно было разглядеть тонкие трещины. Казалось, скелет пал жертвой миллиардов лет коррозии. Цинле был в смятении. Казалось, он стал призраком, который вернулся в древние времена и смотрел на землю с небес. Огромные деревья, достигавшие в высоту 1000 метров, закрывали часть неба. В опасном лесу ревели и визжали неизвестные животные. Они сдвигали горы и скручивали реки, они бегали и убивали других. Бойцы были одеты так, словно пришли из космоса. Они могли протянуть руку и собрать в рукав метеоры, заполнявшие небо. В бесконечном океане двигались острова размером с материки. В волнах плыли огромные звери, поглощавшие свет солнца и луны. Один из таких зверей был одет в золотые доспехи, и когда он выпрямился, его голова исчезла в облаках. Он волок за собой огромные, тысячеметровые лезвия, гордо вышагивая по земле. Лезвия, скользя по земле, оставляли после себя длинные изогнутые реки. Вода в них никогда не рассеивалась, потому что состояла из чистейшей духовной энергии. Изумленный разум Цинле плавал над землей. Неизвестно, сколько прошло времени, но его душе вдруг стало больно, и его разум покинул этот странный мир. Хаэм, он тут же обнаружил изменения в духовном море. Сосредоточив внимание, он обнаружил 2 новых натальных дворца. Они сияли ярко-желтым светом, были крупными и тяжелыми, от них исходила земляная аура. Символы отпечатались на землисто-желтых сферах и мигали. Это было искусство геоцентрического магнетизма, покинувшие исполинские кости. Глава 161. Покинутая. Шокированный Цинле вернулся в дом в оружейном городе, а чудесные картины древности снова и снова вставали у него перед глазами. Животные размером со скалу, гиганты, теряющиеся в облаках, невероятно могущественные бойцы и их битвы, разрушающие землю и небеса. Одна сцена сменяла другую, и кровь Цинле вскипала от ненависти к себе за то, что он не родился в этом древнем мире, за то, что он не был свидетелем этой свирепости и этого ужаса, которые сопровождали бойцов той эпохи. Сломанные ребра у него в груди загадочным образом исцелились, и от боли не осталось ни малейшего следа. В духовном море плавали новые землисто-желтые натальные дворцы, покрытые оболочкой из символов, излучающие плотную земную ауру. Геоцентрический магнетизм. Загорелись глаза Цинле. Сначала он не заметил в замороженном скелете ничего необычного. Он ничем не заинтересовал его. Но под светом сферы души проявились символы, скрытые внутри скелета. Кроме того, эти символы вошли в его духовное море и образовали 2 новых натальных дворца, наполненных чрезвычайно густой земной энергией. Может быть, геоцентрический магнетизм – это искусство древних эпох? Магнетизм должно быть, речь идет о гравитации, эмоции переполняли Цинле. Сначала он хотел всего лишь выяснить, сколько зверей заморожено во льдах. Он не ожидал, что внутри скелета последнего исполина будет скрыто древнее искусство, что оно откроется ему только из-за сферы души, что у него появятся новые натальные дворцы. Все раны на его теле зажили. Ребра стали крепкими, словно металл. Сейчас у него было 6 натальных дворцов. Это значило, что он достиг средней ступени натального измерения. На его лице возникла улыбка. 2 дня спустя, над его головой появился землисто-желтый ореол, сформировав поле, искажающее силу притяжения. Медные чаши и каменные горшки с духовными материалами закачались и рухнули на пол, разбившись на мелкие осколки. Цинь Ли открыл глаза. Он удовлетворенно кивнул, ощущая силу тяжести. «Лян Шаоян!» — крикнул он. «Оружейная секта! Циси, сдерживай свой пыл! Послушай учителя и создай 6 артефактов, которые нужны темному залу!» Лян Жоу постоянно убеждала Тянь Циси, которая сидела в кузнице. Она хотела, чтобы Тянь Циси не капризничала и выполнила все приказы. Прошло уже несколько дней с тех пор, как Тянь Циси вернулась из огненной тюрьмы. Она заперлась в своей пещере и игнорировала инструкции Инсинженя. Старейшины деловито работали над кольцами пространства, а Мо Хай сосредоточился на древней диаграмме. Инсинжен не мог работать, поскольку был ранен. Создать 6 артефактов могла только Тянь Циси. Однако она раз за разом отказывалась, говоря, что плохо себя чувствует. Дни тратились впустую. «Последний раз, когда мастер посылал меня к тебе, у него был не самый здоровый цвет лица», — нахмурилась Лянь Жоу. «Циси, если ты и дальше будешь так себя вести, то они будут думать, что тебя не волнует будущее секты, что тебя не стоит делать следующим мастером. Меня это никогда не интересовало. Меня просит о том, с чем я не согласна», — напевала Тянь Циси. «Тебе все равно, а другим нет. Когда мастеры и преподобные откажутся от тебя, они начнут тратить силы на Лян Шаоина и сделают его следующим мастером. Он хочет именно этого. Чем сильнее ты угасаешь, тем лучше для него», — Лянь Жоу вздохнула. «Ты не в курсе, но Лян Шаоян стал слишком властным. Он несколько раз оскорбил первого брата в его присутствии. Когда брат пожаловался мастеру, тот сказал, что Лян Шаоян еще не созрел. К тому же, он попросил первого брата ограничивать его не так сильно. Первого брата просто втоптали в грязь. Если он хочет стать мастером, то пусть становится. Я в любом случае не буду подчиняться мастеру». Лицо Тянь Циси искривилось. «Когда я вышла из тюрьмы, я отправилась к мастеру и рассказала, что на меня с Цинь Бином напали. Я сказала, что это определенно была инициатива Лян Шаоина.